Сколько вам безымянных героев лежит в земле и под водой, вам памятник воздвигли люди за этот ваш бессмертный бой. Пройдут года, пройдут столетия, и в прошлое уйдет война, но не сотрет с гранита время герои ваши имена. Пройдут года, пройдут столетия, и в прошлое уйдет война, но не сотрет с гранита время герои ваши имена. Вечный, как родственный брат. Вам не